Глава четвертая, в которой мы вновь отправляемся в прошлое Максима, выясняем, что за испытания преодолевал он, и узнаем, как состоялось знакомство с баронессой Селин Вальмонт. В 1992 году россияне проснулись в другой стране. Теперь вместо сияющего коммунизма за недосягаемым горизонтом у каждого появилась конкретная цель. Почти рядом. Только протяни руку. И рук тянулось много, целый лес требовательных, жадных и сголодавшихся по благам. Одни начали отталкивать других. Веселье и ликование быстро перешло в массовое побоище. Каждый формировал потребности и по способности воевал за них. Кто-то тянулся к металлургическому заводу, а кто-то к импортному холодильнику. Одни пытались получить в собственность целые регионы, другим хватало малогабаритной квартиры. Максим видел, как новая энергия заполняла бесцветную реальность целой страны, выжатой досуха за 75 лет. Все стало ярким, как на экранах импортных телевизоров, появившихся в каждой семье. Отвыкших от бурных эмоций россиян затянуло в неистовые миры боевиков и триллеров. Для многих поступившая из космоса энергия оказалась с избытком. Они перегорали, как лампочки от высокого напряжения. Жизнь била ключом до крови. В стране шла невидимая война. Сколько народу гибло ежедневно в бандитских разборках, от поддельной водки или просто от нервной перегрузки, сказать не мог никто. Впрочем, Максима все происходящее почти не касалось. Оберегаемый везучей судьбой, он жил словно в другом измерении. Вроде бы скрывался из грешного суетного мира в чистой пустыне, но там поджидали могучий, лукавый и сумасшедший генерал со своей верной Мариной. Те крепко взяли его в ежовые рукавицы и безжалостно воспитывали большого мальчика, подсовывая всевозможные дьявольские испытания. Марина стала персональной Мэри Поппинс в чине майора. У этой молодой девушки были утомленные жизнью глаза, как у стариков на картинах Рембрандта. Там светились тысячелетняя мудрость, усталость и безразличие. Он боялся этих глаз, но в них хотелось смотреть. То, что Максим ощущал к своей наставнице, было похоже на стокгольмский синдром. Так психиатры называют чувство болезненной привязанности, которое испытывают заложники к захватившим их террористам, когда сознание жертвы, спасаясь от психологических ран, вспарывает реальность, удаляя из нее опасность, как хирург вырезает смертельную опухоль. После чего мучитель кажется несчастным человеком, жаждущим своей доли счастья и блуждающим по жизни с болью, спрятанной в сердце. Говорили, что Марина — любовница генерала. Как не сочувствовать несчастной, взвалившей на себя такое страшное бремя? Сострадание — это шаг к дружбе или полшага к любви. Мы любим то, чему сочувствуем. Или думаем, что любим. Между тем несчастная девушка не давала покоя. С утра пробежка и двухчасовая йога. Потом поездка в институт, где можно было немного отдохнуть, а вечером опять в спортзал. Домой Макс приползал только, чтобы завалиться спать. В конце недели был запланирован подвиг с сопутствующими сюрпризами. По словам Марины, в выходные тренировали удачу, и то, что происходило, показывало, как далеко они все зашли в своем безумии. Максим не мог понять, почему соглашался на все мучения, которые готовили ему неистовая Марина с коварным Дмитриевым. Единственное, чем он мог оправдать свою сговорчивость, тем, что вряд ли кто-нибудь в мире жил так интересно. Может быть, самым острым наслаждением в жизни является возможность рисковать ею. В пятницу вечером он приезжал в ставший родным санаторий. Теперь к нему не прикрепляли датчиков вежливые люди в белых халатах, а просто вкусно кормили, давали отдохнуть и выспаться. Сон приходил, избавляя от недельной усталости. Утром в субботу появлялась деятельная Марина, и начиналось безумное приключение, приготовленное неистощимым на сюрпризы генералом. Однажды Максим проснулся в незнакомом месте, которое оказалось просторной клеткой. Похоже, в вечерний чай подсыпали сильное снотворное. Напротив лежал лев, притворяясь спящим. Судя по острому запаху, зверь был настоящим. Лев поднял огромную, утопающую в густой гриве небритую и потертую морду, будто уже который день предавался запойному пьянству, и с печальным недоумением взглянул на пришельца. Бесцеремонное вторжение незваного гостя в священное пространство клетки удивляло И, похоже, царь джунглей тоже ждал, чтобы его ущипнули. Максим вспомнил, как вчера Марина упоминала экскурсию в уголок Дурова, но представлял это по-другому. Сообразив, где находится, принялся успокаивать себя предположением, что животное подчиняется мысленным командам дрессировщика, и, скорее всего, большой опасности нет. Между тем зверь перевел взгляд на руки посетителя. «Ищет хлыст или дары», — догадался Максим. Не обнаружив ни первого, ни второго, лев медленно и значительно приподнялся. Его глаза обшаривали человека тяжелым гнетущим взором. Дыхание окрасилось хриплым басом. Мышцы лениво вздувались и перекатывались под золотистой, словно замшевой шкурой. Ощупывающий взгляд вдруг стал отрешенным, меланхоличным и даже мечтательным. Представляет грядущую кровавую трапезу и хочет посмаковать восхитительный момент. С ужасом пытался читать мысли животного Максим. А может быть, он сыт? Обожрался настолько, что не способен съесть ни кусочка, пришла в голову спасительная идея. Лев отрицательно мотнул головой и принялся неторопливо обходить жертву по кругу. В левом углу была видна дверца. Но как далеко она оказалась? Рядом медленно и исступленно колотил бубен. «Это мое сердце», — понял Максим. Он вспомнил мышку Гитлера из своего детства. Лев, кажется, собирался прыгать. «Стоять!» — что есть мочи, — заорал Максим. «Налево! Марш!» Лев от удивления присел. «Налево, сука!» — орал ему обезумевший парень. В глазах животного показалась паника. Бедолага поднял лапу, заслоняясь от психа, оккупировавшего его клетку, и, кажется, зажмурился. Максим сделал шаг вперед. «В глаза смотреть!» — строго приказал он. Зверь прятал взгляд, видимо, не желая видеть страшное чудовище, бесновавшееся перед ним. Спасительная дверца была совсем рядом. Вдруг она заперта. Но раздумывать было некогда. Максим пнул несчастное животное, отчего лев расслабленно повалился на спину, притворившись трупом. Обойдя труса, победитель открыл дверцу. Слава богу, засов оказался отодвинут. Прежде чем ступить наружу, Максим обернулся и угрожающе произнес: «Я еще вернусь!» Мученическая улыбка опустилась на чело зверя. Марина стояла в темноте в паре метров от клетки, с интересом наблюдая за происходящим. «Это было круто!» — восхитилась она. «Лев, наверное, зомбирован и запуган дрессировкой», — мужественно предположил Максим. «Не знаю», — сказала Марина. «Его только привезли. Сказали, что дикий». Максим очумело посмотрел на девушку. «А если бы он меня съел? Ты что, стояла бы и смотрела?» «Конечно нет, я бы визжала», — ответила та. «Но ты здорово напугала льва. Пожалуй, он теперь станет вегетарианцем». Максиму показалось, что ее улыбка несколько наиграна. Она лишь делает вид, что стоять безоружным и со всех сторон окруженным голодными львами — пустяковое дело. Марина была совсем не уверена в благополучном исходе испытания. Вдруг пришла догадка. «И был он в пустыне, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы помогали ему», — вдруг вспомнил Максим строки Евангелия. И стало приятно и одновременно страшно. Теперь, когда напряжение ушло, с плеч будто сняли тяжелый плащ. Он стоял, чуть пошатываясь, а Марина неожиданно обняла и поцеловала в щеку, словно давая лекарство. Максим вдруг подумал, что у нее хрупкие плечи и нежные руки, и даже хотел погладить по волосам, но вовремя вспомнил, что девушка запросто бьет его в тренировочных поединках. Зима, словно неугомонная туристка, путешествовала по земному шару. Вот она пересекла экватор и, наконец, добралась до России. Утреннюю пробежку заменили лыжи. Как-то Марина предупредила, что в выходные они поедут кататься в горы. По ее нарочито небрежному тону и убегающему взгляду Максим понял, что испытание будет нешуточным. В Сочи они прилетели обычным самолетом, а там пересели на вертолет, который через час выгрузил одинокого лыжника на заснеженную вершину, вылизанную холодным шершавым языком ветра. От этой ласки все живое здесь давно погибло. Вокруг виднелись хребты со стертыми и покрытыми белым налетом клыками. Морозный воздух, насыщенный снежной пылью, обжигал легкие. Редкие снежинки, словно разведчики грядущей бури, осторожно крутились в воздухе. Марина не выходила, лишь крикнула: «Я жду тебя внизу, с горячим обедом! Долго не задерживайся, обещали снегопад!» Вертолет начал улетать. Максим запустил в него тяжелой ледяной глыбой, пытаясь сбить. Не попал. Холодное мутное солнце равнодушно подглядывало из-за облаков. Долина внизу казалась ямкой, оставленной ложкой в банке с кисшей сметаны. «И возвел его дьявол на весьма высокую гору», — вспомнились строки Евангелия. Максим обреченно поискал участок склона, по которому можно было бы проехать. Скат недобро горбился буграми черных каменных мышц. Сначала все шло неплохо. Довольно быстро спустившись с открытой вершины, он оказался перед армией мрачных елей, стоявших плотными шеренгами. Здесь снег был глубже, и быстро ехать не удавалось. Подоспел обещанный снегопад. Ветер горстями швырял в лицо холодный ледяной пух причудливых снежных птиц. Видимость снизилась до пары метров. Двигаться приходилось очень осторожно, поскольку стволы деревьев неожиданно выскакивали из-за белесого кисейного занавеса, готовые к беспощадному поединку. «Если чего-нибудь сломаю, неважно что, себя или лыжи, выбраться отсюда самостоятельно уже не удастся». Он не давал панике охватить сознание, но страх вместе с холодом медленно пробирался под одежду. Обалдели они там все, что ли? Это было уже слишком, даже для сдвинутой психики его наставников. Если благополучно спущусь, то прибью Марину, ударюсь в бега, спрячусь за Уралом, найду затерянную деревушку староверов, заведу семью, по утрам буду пить парное молоко. Желудок заурчал. Максим вспомнил, что с утра не ел. Вот-вот, Марину он не просто убьет, но еще и съест. Через час лес кончился. Куда ехать было непонятно. В воздухе висела плотная завеса. Максим притормозил, прикидывая направление. Кажется, летели с юга. Но где здесь юг? Остановился он вовремя, потому что под правой палкой, похоже, была пустота. Не хватало еще свалиться в пропасть. Осторожно присел, стараясь не делать резких движений. Но вдруг снежный наст под ним сдвинулся и рухнул вниз. Максим не успел вспомнить всю свою жизнь. На память пришел лишь факт рождения из материнского чрева. Падение было коротким, наверное, меньше метра. Но теперь он боялся шевелиться, чувствуя неустойчивость опоры. «Спокойно. Пока ничего не произошло. Все еще хорошо», — уговаривал он себя. Но сердце предательски трепетало. «Кажется, приехал», — зло подумал он. «И где она, хваленая удача?» Удача явилась незамедлительно. Снегопад внезапно прекратился. Вслед за последней снежинкой появился пейзаж. «Как красиво!» — Максим задохнулся то ли от восторга, то ли от морозной снежной пыли, но, скорее всего, от страха, поскольку обнаружил себя сидящим на краю заснеженного обрыва, как озябшая сосулька на карнизе. Если бы небо не расчистилось, неминуемо свалился бы в пропасть. До низа, кажется, было метров 200. Попытался аккуратно забраться наверх, но от первого же движения снежный покров осел вместе с человеком еще на пару метров. Неожиданно он успокоился. «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедую спасти тебя», — всплыли слова Евангелия. Максим легонько подпружинил ногами, будто собирался подпрыгнуть. Но тяжелый слежавшийся наст вновь сполз вниз. Надежда ожила, кокетливо улыбнувшись ему. Он принялся легонько подпрыгивать, сдвигая послушный снег. За этим интересным занятием провел почти час. «Ничего сложного», — подумал Максим, когда увидел, что пологий склон близко. Удача засмеялась. «Не искушай Господа Бога твоего». Снежная стена ухнула вниз вместе с лыжником, мягко пролетевшим в пушистом коконе оставшийся десяток метров. И еще через полчаса испытание закончилось. «Только не бей меня!» — восторженно заявила Марина, протягивая ему тарелку с горячим бифштексом. «Отойди от меня, сатана!» — то ли серьезно, то ли в шутку буркнул Максим. «Цел?» — встревоженно спросила она, впиваясь беспокойным взглядом. Максиму показалось, что ее нижняя губа чуть заметно дрогнула. «Нормально». Он подумал, что вряд ли в глазах девушки блеснула слеза. Скорее всего, тают снежинки на пушистых, словно поседевших ресницах. «Ты изменился». Марина отвернулась. Там сзади, куда она осмотрела, наверное, было что-то очень интересное. Через полгода таких приключений герой действительно изменился. Заметно окреп. И теперь напарнице с трудом удавалось лупить заматеревшего ученика на тренировках по рукопашному бою. Но, наверное, он поверил в свою удачу и был абсолютно убежден, что с ним ничего не может случиться. Если бы генерал велел прыгать с самолета без парашюта, Наверное, сделал бы и это. Теперь к учебе добавились и теоретические знания. Поскольку свободного времени уже не было, пришлось потеснить работу. В институте полагали, что молодой перспективный заместитель директора встречается с симпатичной девушкой из околоправительственных кругов. Эта легенда позволяла Максиму уезжать на свидание в рабочее время. Верный Николай Владимирович надежно прикрывал тылы. Максим не знал, что ему больше нравилось — безумие выходных или волшебная сказка будней, когда он посещал особый зал Ленинской библиотеки. Там командовал странный библиотекарь, похожий на всклокоченного сердитого домового в трепанном джемпере. В холодные дни костюм дополнялся желтым шарфом, так что казалось, что на шее у того сидит питон. Домовой Вадим Михайлович, ворчая и чмокая губами, выдавал одинаковые черные кожаные папки с грифом «Строго секретно». Все любят тайны, но Максим не мог понять, почему вместе с переводами древних оккультных трактатов, сборниками магических заклинаний, текстами по теософии и каббале, секретными оказались обычные Бхагавад-гита, Тора и Коран. Тяга к волшебству сидела в нем, как стрелка компаса, всегда указывающая в одном направлении, и сейчас ему казалось, что он вновь попал в детство и в очередной раз ищет на дедовых полках сборник заклинаний, дающий власть над миром. Однако сейчас чародейские книги оказались совсем другими, словно их заново переписали понятным языком. Максим впитывал реки информации, которые попадали в тихие омуты мозга. Ночами там что-то отфильтровывалось и оседало на дно твердым остатком. Разрозненные образы слагались в систему. В итоге он осознал невероятные вещи. Например, что обычная для большинства людей иллюзия причастности к религиозной жизни равносильно первому классу в математической школе. А существуют еще алгебра и тригонометрия. А там, господи, что будет, когда он доберется до высшей математики? За окном занимались привычной арифметикой, отнимали и делили. Здесь математика была высшей настолько, что, овладев ею, делить и отнимать не требовалось. У Бога было всего в избытке и требовалось лишь правильно попросить. Все богатство мира, безграничная власть, прекрасные женщины, по идее, должны были приходить сами, как в сказке по щучьему велению, по моему хотению. И молитва, и заклинание — и любая колдовская формула — лишь телефонный аппарат прямой связи с секретариатом Бога, — думал Максим. Все они устроены по одному принципу. Вначале как бы указан номер отдела, куда мы направляем просьбу, затем — челобитное, а в конце — с уважением. Все как в жизни. Чтобы тебе вежливо ответили, надо лишь соблюдать правила духовного этикета. Зачастую увлеченный Максим забывал поесть, но голодное тело взывало — тогда на ум приходили образы, связанные с едой. В ресторане можно скушать комплексный обед, но можно сделать и индивидуальный заказ, который специально приготовит повар. Наверное, то, что мы называем судьбой, и есть такой комплексный обед. И большинство людей, получив его, лишь горестно вздыхают, мол, от судьбы не уйдешь, или из двух зол выбирают меньшее. Магия позволяет не выбирать из любезно предоставляемого жизнью списка зол, а заказывать себе нечто особенное и потому вкусное. У хорошего повара много блюд, а у всемогущего Бога бесконечное количество сценариев жизни. С помощью волшебства каждый вправе жить здоровым и богатым, а не бедным и больным. Кстати, и сытым быть неплохо, напоминало тело. Максим ронял слюну на древний манускрипт. Заметив, что посетитель взалкал, сердобольный Вадим Михайлович приносил из буфета кофе и бутерброды. Наверное, он считал, что чародеев, даже начинающих, не следует морить голодом, могут невзначай съесть. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога», слабо отнекивался он от угощения. Пока довольное тело впитывало протеин, беспокойные мысли продолжали вечеринку. Почему большинство людей не занимаются духовными практиками и не заказывают себе индивидуальную жизнь? Почему, получив свою комплексную судьбу, стараются отобрать блюдо у соседа? Можно забраться на вершину жизненного успеха, не ползя по отвесным скалам, изо всех сил цепляясь ногтями и попутно еще отталкивая других людей, а спокойно поднявшись на вертолете в белом, незапятнанном чужой кровью костюме. Странно, что другие этого не понимают. Почему? Может быть, просто не могут? Физически не могут, как не способно животное составить меню своего ужина и передать хозяину в красивом конверте щедрому и милостивому Ивану Ивановичу от его возлюбленного Шарика. Голодный пес способен лишь отобрать еду у слабого. Именно это и происходит сейчас в стране. Но почему одни могут, а другие нет? В древнем каббалистическом трактате Максим прочитал, что человеческих душ было создано лишь около 2 миллионов. Может быть, это ответ? Людей-то 7 миллиардов. Человек без божественной души — лишь разумное животное. Получается, что у большинства людей души нет? Попытался уточнить он у домового. Библиотекарь задумался. Достал из-под стола начатую бутылку коньяка и налил себе и Максиму в аккуратно протертые свитером стопки. «Пей», — сказал он, — «иначе не постигнешь». После третьей рюмки Максим созрел для принятия откровений. «Божественная душа есть у каждого», — веско говорил домовой, закусывая шарфом. «У некоторых она спит, у кого-то просыпается и теребит, орет и плачет. Ну, как дитя малое. Дети-то есть». «Я не женат пока», — отвечал Максим. «Не вижу логики. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Я же про детей, а не про жену», — удивлялся Вадим Михайлович и продолжал. «Ну, в общем, плачет душа, спать не дает. Требует ухода, пищи специальной. Не колбасы копченой, а духовного молока. Пищи духовной. Плохо делается человеку, беспокойно, с душой-то. Поэтому многие так и живут. Бездетно, бездуховно. Поживет-поживет, да и умрет, не открыв в себе частицу Бога. Но человечество быстро множится. Что же, Бог постоянно создает новые души или плодятся старые?» «Выпей еще», — советовал домовой, а потом разъяснял. «Наши души — частички тела Бога. Клетки. Он растет, и нас становится больше». Максим был не всегда согласен с парадоксальной логикой домового, но старался не злоупотреблять вопросами, понимая, что иначе сопьется. С Мариной они занимались практической магией. Он уже многое умел, хотя кое-что не удавалось. Например, почти год Марина учила его созданию своего энергетического двойника. Это умение высоко ценилось руководством, поскольку носило прикладной характер. Действительно, полезно иметь сотрудника, способного силой мысли проникнуть на любой охраняемый объект или услышать разговор, ведущийся за 1000 километров. Сначала все казалось просто. Максим быстро научился впадать в медитативный транс, повторяя однообразную молитву-мантру. Он уже мог отделять сознание от тела и наблюдать за собой, будучи в глубокой медитации, хотя со стороны выглядел как-то глуповато. Мужик, сидящий в позе лотоса, в черной майке и черных облегающих спортивных трусах, с закрытыми глазами и молитвенно сложенными мускулистыми волосатыми руками, выглядел глубоким кретином, снятым с соревнования по причине полного идиотизма. Обычно на этом этапе мысли Максима ускользали, и отождествить себя с бесплотным духом, парящим где-то под потолком, не удавалось. Марину бестолковость ученика раздражала. «Природа не терпит козлов, на них вешают грехи мира и побивают камнями», — говорила она, вновь и вновь заставляя Макса часами сидеть в полной неподвижности. Иногда что-то получалось, но оказалось, что требуемое состояние подобно черной кошке в темной комнате. Трудно найти, но еще труднее удержать. Видимо, на каком-то этапе Марина оказалась довольна промежуточным результатом. И однажды она принесла с собой кальян. Это должно существенно облегчить задачу. Совершенно волшебный состав. И Максим неожиданно узнал запах. Тот самый из дома деда с таинственной женщиной в круге свечей. Говорят, что наш мозг лучше всего помнит именно запахи. День, когда 6-летний Максим чуть не умер, мгновенно всплыл в его памяти. Голова разболелась, словно сдавленная обручем. «Что это за вещество?» — спросил он. «Это совсем новое психотропное средство». «В советские времена с ним не работали?» — пронзила мозг Максима неожиданная догадка. «В 70-е годы и у нас, и в Штатах пытались создавать, как это тогда называли, сенситивных двойников. Но стимулирующий экстрасенсорные способности препарат был несовершенен. Большей частью мозг испытуемых погибал, не выдерживая нагрузки. Максим понял еще одну загадочную страничку своего детства, но легче не стало. Голова разболелась еще больше. Возможно, поэтому в тот вечер ничего не удалось. Да и впоследствии запах вызывал в памяти детский шок и блокировал мозг. Впрочем, постепенно стало удаваться отделять свое сознание от тела и хоть как-то управлять им. Хотя результат был слаб и нестабилен, если бы о его успехах узнал Сталин, он бы неодобрительно хмыкнул. Внешне их специфические отношения напоминали дружбу, хотя Максим подозревал, что дружелюбие Марины, вопреки отстраненной холодности генерала Дмитриева, лишь веками отработанная схема — добрый и злой следователь, милосердный бог и бессердечный дьявол. Иногда мерещилось, что между ним и девушкой скачут искры привязанности. Пока они лишь жалят, но могут и разжечь в сердцах пламя. Что получится в результате? Согревающий костер или разрушающий пожар? С искры началась вселенная, но ею же она и закончится. Он уже отважно подумывал о сложном романе, где в роли Отелло был бы страшно подумать кто. Словно уловив эту мысль, Марина нашла для него невероятно красивую и покладистую секретаршу. Тайной стороной жизни Максима, о которой он никому не рассказывал, оставались загадочные сны. Про себя он называл их снами о райской жизни. Работа в небесном офисе напоминала службу в научно-исследовательском институте. Совещания, планы, собрания и даже своя стенгазета «У нас в раю». Как-то начальствующий Моисей поручил написать заметку на тему сотворения мира. Вызвал Максима и прорек. «Вот народ приходит ко мне с вопросами. Мол, разъясни, что написано в Пятикнижии». «Логично», — согласился Максим. «Кто, как не автор, даст правильный комментарий?» «Измучил себя я разъяснять между теми и другими уставы Божьи и законы его. Уже и 6 дней творения просят разъяснить. Что непонятно?» «Все непонятно», — честно признался Максим. Моисей вздохнул. «Будешь ты для народа посредником. Почитай текст, подумай, изложи своими словами, просто и коротко, как сам поймешь». У Максима получились стихи сотворения мира из книги Максима, не вошедшей в Пятикнижие Моисеева. «Я был один, я просто был, я был уже себе не мил. Чтобы скуку разогнать, решил себе тебя создать. Ты безвидна и пуста, ты невинна и чиста. Я тебя наполнил мною все укромные места. Великий взрыв, дающий жизнь, к утру произошел. Мне было очень хорошо. День первый отошел. Утром следующего дня восхищаешь ты меня. Ты в любви моей сияешь, светом вся озарена. День второй прошел, тоже хорошо. Мы наполнены любовью. Я был один, теперь нас двое. Раз за разом, вновь и вновь я отдаю тебе любовь. День третий прошел, очень хорошо. Четвертый день настал, я от тебя чуть-чуть устал. Про дела свои я вспомнил, ведь про них не забывал. Чтоб не утомлять себя, отделяю ночь от дня. Ночь я провожу с тобою, день же только для меня. Пятый день прошел, в целом хорошо. Утром узнаю я новость, что в тебе живет мой сын, что теперь нас будет трое, что теперь я не один, а всего-то день шестой. Во как хорошо! Утром седьмого дня благословил тебя. Все было очень хорошо, а я пошел». Моисей прочитал стихи 2 раза, потом поднял на Максима умные и усталые глаза. «Это сатира?» — спросил он. «Мое понимание сюжета», — ответил Максим, удивляясь своей храбрости и живо представляя, что, возможно, уже завтра придется работать в другом департаменте вместе с другом Федором. «Нехорошо ты это делаешь», — задумчиво молвил Моисей. «Что нехорошо?» — уточнил Максим. «Стихи, барахло. Иди работай». Больше Максим не получал заданий написать что-либо в газету. И в другой отдел переведен не был, чему был искренне рад. В реальном же мире один сумасшедший год сменился другим. Как всегда, спецслужбы отчаянно боролись за сферы влияния. Эта борьба борьбы с борьбой стала особенно беспощадной, тем более что внешний враг временно потерялся. Кто-то стрелялся или прыгал в окно, кто-то стремительно богател. Шальные деньги быстро вывозились за рубеж, в западные банки, но табачок был врозь. В одном уважаемом английском банке лежали деньги одной спецслужбы, в другом, не менее уважаемом швейцарском, другой. В стране была полная разруха. Странно, но на фоне всеобщих громких разоблачений никто не задался вопросом, а на чем же делались состояния в тот момент? Ведь нефть, газ, металл и прочее появилось значительно позднее, по мере подъема экономики. Однажды Максим оказался втянут в загадочную историю, которая приоткрыла дверку в таинственный мир, в который, возможно, лучше было бы и не соваться. В тот день Марина позвонила ему на работу. «Срочно надо увидеться, лучше у тебя дома». «Соскучилась?» — спросил Максим, заметив заинтересованный взгляд Николая Владимировича. «Ага», — не возражала Марина. «Даже трусики не надела, горю вся, аж пылаю». «Сейчас приеду», — опешил Максим от темпераментной речи подруги. «А вдруг?» — прокралась игривая мысль, расталкивая скептичных соседей. Попытка не пытка, хотя в данном случае это не факт. Но Максима уже научили ничего не бояться. Похоть — отважное чувство, не выстраивающее логических цепочек с трусливым вопросом в конце «А что будет потом?» Херувимы в душе не пели, они замерли, охваченные вожделением. Струны лопнули. Наверное, искры, пляшущие между ними, наконец столкнулись, и костер вспыхнул. Цепи порваны, предохранители сгорели. Он заставит Марину кричать от наслаждения, сломает ее броню, вытащит живую девушку из застегнутого на все пуговицы кителя. «Мы тоже умеем мучить, и силы во мне не меньше, чем у вас всех вместе взятых». В нем проснулось что-то цыганское. Выдав неожиданное коленце, Максим хлопнул себя ладонями по бедрам и выскочил из кабинета, напевая пространные черные очи, сводившие с ума. Мысли путались. Приехав домой, поспешно застелил посудомойку. Запихнул грязную посуду в кровать, тщательно побрился расческой и даже успел принять душ. Последнее пришлось делать быстро, так что это походило на обряд крещения. На журнальный стол прыгнула сияющая золотистой фольгой бутылка шампанского с двумя рассыпающими звездный свет фужерами, а из прикроватной тумбочки томно звала коробка презервативов. Дверной звонок грубо прервал тонкую нить смелых фантазий. «У нас боевое задание», — объявила Марина с порога. Она вдруг остановилась, внимательно вглядываясь своими древними волшебными глазами в лицо напарника, его мокрые волосы и романтично горящие глаза. Максим испугался, что она улыбнется, словно нанося жалящий удар в челюсть. И этим в очередной раз возьмет верх, без усилий, а так, играючи. Но когда Марина заговорила, ее лицо прикрыла легкая тень боли, словно страдала сейчас именно она. «Извини». «Похоже, я неудачно пошутила», — произнесла тихо и грустно. «Я не нужна тебе. Все это позади. Летом не помнят о первых ландышах, а рвут розы». Трудно постичь женскую логику. Максим не уловил, о чем она говорит, но ориентировался на интонацию и понял, что секса не будет. И они не поругаются. Можно сделать вид, что ничего не происходит, и даже не разыгрывать замешательство. Он ждал Офелию, а пришла сестрица Аленушка предупредить братца Иванушку, чтобы не был козлом. Максим безмолвствовал, смотря в пол и заслоняя спиной предательское шампанское. Иногда лучший ответ — это молчание, тогда вроде как будто ничего и не было. Марина, похоже, поддержала такую версию, во всяком случае заговорила, как всегда. «Времени в обрез, торопилась, чуть каблук не сломала. Пришла бы сейчас хромая, в одной туфле, а тут ты, такой печальный, как айсберг. Бобик в гостях у Барбоса, а потом бы явился дедушка и выдрал нас плеткой». Она невесело улыбнулась. Максим тоже усмехнулся. Намек был понятен. Оказывается, костер не вспыхнул, а наоборот остывал тлеющими искрами. «Мы должны куда-то поехать», — соображал Максим, прикидывая, в какой форос они сейчас рванут. «Нет!» — Марина быстро прошла в комнату. «Помоги!» Она буднично убрала злополучную бутылку и сдвинула журнальный столик, освобождая центр. «Сегодня будет встреча наших смежников с американскими. На высшем уровне. Необходимо услышать, о чем они говорят. Мы будем наблюдать за всем из твоей квартиры. Мысленно. Не зря же я тебя столько учила». «Ты имеешь в виду, создадим сенситивных двойников?» — сообразил Максим. «Ага. Не понимаю, какой от тебя будет прок, но генерал настаивал, чтобы ты участвовал». «Где будет встреча?» «В Швейцарии, в Монтрё. Такой райский уголок на берегу Женевского озера. Поскольку будем в медитации долго, надо улечься удобно. Все, хватит болтать, время не ждет. Можешь надеть пижаму, я не буду подглядывать». «Батюшка сказал, в рай, значит, в рай», — грустно молвил остывший напарник. Они постелили одеяло на пол, положили подушки под голову и колени, накрылись теплыми пледами. В йоговской позе трупа можно находиться несколько часов практически в бессознательном состоянии. Максим не стал надевать пижамку, лишь снял жесткий ремень с брюк. Он привычно дал команду телу на расслабление. Горячая волна охватила ступни, ноги, спину, голову. Глаза провалились в недра черепа и там удобно перевернулись и улеглись. Ритм дыхания замедлился. И вдруг понял, что все идет не так. Он увидел себя не под потолком комнаты, а в кабинете небесного офиса, разглядывающим знакомую карточку с ангелочками, на которой рукой шефа был написан совсем не библейский короткий приказ. «Дуй ко мне!» Максим понял, что спит. Он не мог проснуться или изменить ситуацию, мог только пассивно наблюдать. Между тем небесный Максим резво побежал в кабинет начальника. Моисей был деятельно кипуч. «Радуйся!» — коротко приветствовал он сотрудника. «Величит душа моя Господа!» — смиренно ответствовал Максим. «Боевое задание у тебя?» — возвестил шеф, руками поправляя бороду. «Вижу я страдания народа российского, знаю скорби его!» Он заглянул в лежащий на столе белоснежный свиток, по слогам прочитал: «Ваучеризация, приватизация, неучтенная наличка, и не к ночи будет помянуто крышевание бизнеса». Начальник строго взглянул на Максима, словно тот был виноват во всем вышеперечисленном. «Хочу избавить я лучших сынов от угнетения, коим угнетают их, и от гибели в неправедной братоубийственной войне». «Что, там уже и война идет?» — смиренно спросил Максим. «Пока нет. Но Вельзевул пытается ее устроить. Говорит, что приказ на это имеет. Сверху». Моисей кивнул на потолок. «Врет, наверное». «Может, не врет?» — предположил Максим. «Неисповедимы пути Господа», — уклончиво согласился начальник. «Вот я и хочу разобраться. Для этого встречусь с Господом и спрошу его о судьбе народа». «С самим Господом?» — восхитился Максим. «Ну, не с самим», — замялся шеф, — «с ангелом его. Но Вельзевул не должен знать об этих переговорах. Ты будешь рядом со мной. И если заметишь вражьего соглядатая...» Моисей задумался и, наконец, сформулировал. «Действуй по обстоятельствам». «Это официальное распоряжение?» — осторожно уточнил Максим. «Все!» — бросил начальник поспешно. «Некогда говорить. Мы предачами его». Максим вдруг обнаружил, что стены кабинета исчезли. Теперь они стояли в ухоженном парке на берегу озера. Вокруг цвели красные, розовые, белые и синие цветы. Дорожки из светлой плитки петляли среди ухоженных клумб. Неожиданно куст перед ними полыхнул ярким пламенем. Ветки и листочки покрылись огненными языками, которые весело плясали, отчего куст стал похожим на новогоднюю елку, увешанную гирляндами и бенгальскими огнями. Сияние ослепляло. «О, Господи!» — вырвалось у Максима. Он воочию увидел, как выглядело библейское чудо неопалимой купины, и, честно признаться, зрелище впечатляло. Моисей, несмотря на возраст, проворно пал на колени. Вокруг огня метался белоснежный голубь, пытаясь не опалить крылья от нестерпимого жара. «Говори!» — раздался громкий глаз из недр пылающих. «Восхвалю Господа всей душой, всей крепостью, всем сердцем своим», — зачастил было Моисей. «Три минуты у тебя», — прервал куст. «Дозволь вывести лучших сынов из земли российской в земли, текущие молоком и медом». «В Израиль, что ли?» — донеслось из недр пламени. В голосе явственно звучало сомнение. «В Европу и Америку, ну и в Израиль тоже». «Сколько?» 50 миллионов лучших сынов, ученых, музыкантов, писателей». «Много. 30 хватит. И жен красивых не забудь». В голосе появилась неожиданная эмоциональность. «Генофонд надо сохранить», — разъяснил куст свои чувства. «И золото в этот раз пусть не вывозят. Нечего разорять страну. Благодарю, Господи! Моисей проворно воздел руки. Чувствовалось, что он не рассчитывал на такую удачу. А с войной можно повременить? Максим понял, что шеф кует железо, пока оно, можно сказать, пылает. Повремените! Согласился куст и мгновенно погас. Сияние пропало, и от этого вокруг все как-то потемнело, словно наступили сумерки, и Максим вдруг заметил темную фигуру, появившуюся откуда-то сбоку, со стороны берега озера. Складки бесформенного балахона продолжались чем-то длинным, похожим на ребристый хвост рептилии. «Змей», — догадался Максим. Думать было некогда. Он быстро метнул пару молний в лазутчика и, упав на землю, стремительно перекатился в сторону, ожидая ответа. «Сдурел, что ли?» — раздался возмущенный голос. Максим поднял голову и встретился взглядом с пожилым ангелом, из ноздрей которого от возмущения валил пар. «Нет, ну развели хулиганов! Даже в райских кущах проходу от вас нет! Какой гад куст поджег!» — ангел сорвался на крик. Максим опешил. Теперь стало понятно, что тот, кого он принял за змея, был местным садовником, тащившим пожарный бронзбойт. В подтверждение догадки из сопла хлынула вода. Мстительный ангел щедро окатил ледяной струей лежащего у его ног Максима и лишь потом принялся заливать тлеющие ветки. Мокрый и злой, как черт, Максим вновь оказался в кабинете небесной канцелярии. Только теперь он был не единственным посетителем. Напротив благообразного Моисея сидел неприятный тип в черном костюме — Вильзевул. На плече начальника ада сидел белоснежный голубь. Начальство неодобрительно взглянуло на промокшего Максима. Голубь что-то проворковал на ухо хозяину. Тот недобро усмехнулся. «Дошло до меня, уважаемый патриарх, что интриги вы тут плетете разные. С ангелом Господним в частном порядке встречаетесь». Вильзевул говорил негромко, но каждое слово звучало весомо и зловеще. Моисей настороженно глядел то на грозного посетителя, то на Максима. «Почему так думаешь, уважаемый?» — наконец спросил он. «Вот Марианна все сама видела». Вильзевул пощекотал горлышко голубки. Та довольно закурлыкала. Только сейчас Максим понял, кто на самом деле был соглядатаем на тайной встрече. Получается, что он позорно провалил задание. «Сын человеческий, выйди пока», — излишне ласково произнес Моисей. Сконфуженный, Максим вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь, и проснулся. Он перевернулся на бок и взглянул на Марину. Та лежала совершенным прахом и, кажется, даже не дышала. Она очнулась только через 2 часа, сдвинула тяжелую надгробную плиту и выбралась на поверхность. «Да, чудные дела твои, Господи!» — негромко произнесла, механически стряхивая неизвестно откуда взявшееся на одеяле перышко. «Я, если честно, все проспал», — признался Максим, не желая рассказывать о чудном сне. Он украдкой разглядывал странное перо. «Не поймешь, то ли просто из подушки выпало, то ли голубиное», — подумал он. А вслух сказал: «Что ты видела?» Марина молчала. «Что случилось? Ты не говоришь уже 2 минуты». «Думаю». «Ужас! Теперь я по-настоящему напуган. Не поясничай. Похоже, узнала нечто очень необычное». «Так о чем шла беседа?» — осторожно спросил Максим, боясь, что уже знает ответ. «Это как раз не самое главное. Тут все просто. Наши торгуют мозгами и телами. Есть программа по продаже российских специалистов за рубеж. Вывозятся ученые, инженеры, просто толковые люди. Для этого им специально создают трудности здесь, но не препятствуют с отъездом туда. Кроме толковых мужчин, вывозят красивых и здоровых женщин. Для этого устраиваются всевозможные модельные агентства. Средняя стоимость одного человека — $5000. Как ты думаешь, о каком количестве людей идет речь?» «30 миллионов», — мрачно предположил Максим. «Молодец, угадал». Марина подозрительно посмотрела на собеседника, но, победив сомнения, продолжала. «Программа действует с 1987 года и предусматривает вывоз в Америку, Европу и Израиль около 30 миллионов человек за 5 лет. Теперь умножь 5000 на 30 миллионов, и ты поймешь, о каких деньгах идет речь. Это больше нынешнего бюджета страны». «Подожди, если это не главное, то что главное?» «Главное, кто это организует?» Ведь процесс идет не в интересах какой-то отдельной страны, а в интересах человечества в целом. Мозги и генофонд. Кто-то заинтересован в его бережном сохранении, и у кого-то есть такие деньги. «И кто это?» Максим опустил глаза, поскольку знал правильный ответ. Но подруга оказалась весьма проницательна. «Ну, первая версия — Господь Бог. У него деньги есть. Вторая версия более реалистичная. Существует единая международная организация, которая руководит всеми спецслужбами, очень могучая структура. И средств немерено. Хотя вторая версия не противоречит первой». Максим задумался. Получалось, что теория заговора верна, но совсем не так, как думалось многим. Если верить сну, главными заговорщиками оказались потусторонние силы во главе с Богом, что давно утверждали мировые религии. «Выходит, что церковь всегда была права, Бог присматривает за человечеством, как мама за ребенком». Марина кивнула. «Наверное. В последнее время произошло слияние военных и религиозных исследований на эту тему. Ко мне попали материалы Всемирной конференции по исследованию будущего, которая происходила в Ватикане в 1973 году. Американский доктор Джон Калхун предсказал вымирание людей на Западе в ближайшие 50 лет. Его работа первоначально была секретной и финансировалась НАСА, но сенсационные выводы попали в прессу. Мрачный прогноз. «Знаешь, какие животные наиболее близки человеку по складу ума и социальному поведению?» — вроде бы не впопад спросила Марина. «Наверное, обезьяны?» «Не угадал. Ученые считают, что крысы, поэтому на этих зверушках часто ставят опыты. Так вот, Джон Калхун провел эксперимент над огромной популяцией крыс, получившей название «Вселенная-25». Он создал для них просторное помещение, где могли бы счастливо жить около 3000 грызунов. Там была хорошая еда, чистая вода, много места, комфортная температура, безопасность. «Этакий крысиный рай», — усмехнулся Максим. «Именно. Поэтому, когда туда поместили первые 4 пары, они начали стремительно размножаться. Секс стал любимым занятием райских обитателей. Довольно скоро в этой вселенной жило уже около 600 особей. Приятным сюрпризом стало увеличение продолжительности жизни почти на 20%. Но тут начались фантастические неожиданности. Взрослые крысы начали агрессивно вести себя по отношению к молодежи, постепенно переходя от морального давления к откусыванию хвостов. Появились отверженные, которые жили в стороне хулиганствующими бандами. Их вылазки встречали жесткий отпор общества. Тогда стратегия подрастающего поколения изменилась. Теперь они старались не конфликтовать. Для этого жили тихо, изолированно, дистанцируясь от окружающих и не привлекая внимания старших. Исследователи назвали таких крыс красивыми, поскольку те выглядели очень симпатично, хорошо упитанные, ухоженные, с гладкой блестящей шерсткой, но при этом красивые перестали спариваться, а жили, наслаждаясь собой и своим внутренним миром. Они ели, пили, вылизывали себя, но не желали реальных половых контактов. И с каждым днем таких нарциссов-индивидуалистов становилось все больше. Рост мышиной вселенной прекратился. Нарциссирующие самцы и уединившиеся в уютных дальних норках самки потеряли желание и социальную способность спариваться. Общество рухнуло, рай превратился в ад, все крысы умерли. Ученый повторил свой опыт многократно, но результат был одинаков. На определенном этапе за взрывом активности следовал период агрессии и насилия, затем равнодушное счастье, падение рождаемости и самоуничтожение. В итоге вся популяция гибла. Удивительно. Сейчас во многих западных странах похожая ситуация. Комфортная жизнь, избыток еды и питья, нет опасностей. Выросла продолжительность жизни. И наблюдается загадочное уменьшение рождаемости. Все как в эксперименте «Вселенная-25». Женщины не хотят рожать, мужчины не желают заводить семью. Получается, что для сохранения цивилизации в такие страны нужно привозить иммигрантов – из неблагополучных регионов, здоровых и умных. Ты хочешь сказать, что людей из России специально перевозят на Запад? Вполне возможно. Кстати, не только из России. Если эта гипотеза верна, в ближайшее время в Африке и арабском мире вспыхнут свои перестройки, и поток активных иммигрантов направят в умирающую Европу. Об этом можно подумать, но сразу забыть. В тот день они не обсуждали этот вопрос. И на следующий день тоже, поскольку у Максима был выпускной экзамен. По просьбе Марины он оформил отпуск и был готов ко всему. Как всегда, то, что произошло, было далеко за рамками его ожиданий. «Ты поедешь на войну», — заявила Марина. «Настоящую? Вполне». Максиму стало обидно, что фантазия Дмитриева всегда превосходила его предположения. Он быстро попытался прикинуть горячие точки планеты. «Югославия?» — наконец молвил он. «Сербия?» — подтвердила Марина. «Хотя было мнение, что Сомали подошло бы лучше». «Что-то мне страшно». «Это нормально, боятся все. Но храбрый человек может преодолеть свой страх, а трус нет». Через два дня Максим оказался в маленькой деревушке, состоящей из трех десятков покосившихся домиков с выгоревшими ставнями и миниатюрной церквушкой среди оливковых и кипарисовых рощ. Идеалистический пейзаж не выглядел, все вокруг было пропитано тревогой. Жители отводили взгляды, надрывно лаяли собаки. Даже козы, бродившие вдоль каменистой дороги, смотрели настороженно раскосыми желтыми глазами. Он угодил в разношерстную компанию головорезов, среди которых были не только сербы, но и двое русских, француз, немец и даже неизвестно, как попавший к ним американский черный здоровяк, похожий на героя боевиков. Всего 12. Великолепная дюжина великого учителя. Лачуга, где он ночевал с напарником, русским пареньком Володей, была очень стара. Стены из нетесанного камня, соломенная крыша, очаг с открытым огнем, давший приют чудовищному чайнику. Ночами дом стонал от ветра, задувавшего в прогнившую солому, раздражался сухим хрустящим старческим кашлем. Но еще хуже были внезапные громкие удары и щелчки, будто от простреливающих суставов. Тогда Максим в ужасе просыпался, нащупывая рукой автомат, доверчивым щенком прикорнувший рядом. И лежал, тревожно вслушиваясь в темноту, наполненную шорохами, глухими вздохами, посвистом. Он толком не понял, на чьей стороне они сражались. В них стреляли, они стреляли. Если ты не убиваешь, значит, убьют тебя. Многому приходилось учиться с нуля. Институтская военная подготовка оказалась никчемной. Там не ждешь пули в спину от безобидного крестьянина. Не вслушиваешься в ночные шорохи, ожидая гранату в окно. Да и стрелять по живому человеку совсем не то, что пулять по мишени. Оказалось, что он совсем не готов убивать. Слава богу, поначалу бои заключались в вялой перестрелке, когда абстрактный противник угадывался лишь по далеким выстрелам. Но потом война неумолимо приблизилась. Его вырвало, когда увидел, как напарнику Володьке оторвало ногу миной-ловушкой. Несколько секунд тот неистово кричал. Удивительно, что люди способны так сильно орать. Ужас сковал Максима, обернув в липкие объятия, словно в мокрую простыню. Он не мог дышать, судорожно подавившись воздухом. Следующие два дня, то ли от постоянного страха, то ли от местной инфекции, желудок отказывался принимать еду. Пил только виски, глуша разум алкоголем. Пожалуй, никогда в жизни он столько не молился, ежеминутно, ежесекундно. Молился Богу и ненавидел Дмитриева с Мариной. Страх прошел однажды ночью, когда на их спящую деревню напали. Тишина взорвалась хаосом беспорядочных звуков. Через окно Максим выпрыгнул во двор из мгновенно вспыхнувшего дома. Каменная крошка скрипела на зубах, вокруг метались тени обезумевших людей. Крики, вопли, мат на всех языках. Где свои, где чужие, понять невозможно. В темноте Максим зацепился ногой за какой-то кабель. Свалился, оказался в мокрой, вонючей канаве. Рядом над головой взорвалась граната. Осколки просвистели тысячами пчел. Одна ужалила в плечо. Больно не было. Не знал, ранен ли, а если да, то насколько серьезно. Он ничего не мог сделать. Захватившая мозг паника вдруг схлынула, как отступившая волна. Там, за волной, оказалась спокойная темнота безразличия к смерти. Теперь он мог соображать. Вспомнил, что где-то рядом был крохотный каменный мост. Змеей прополз по канаве и втиснул тело в прохладную нишу с твердым намерением защищать убежище от кого бы то ни было. Трудно сказать, сколько времени просидел, выставив автомат в стрекочущую очередями и сверкающую белыми сполохами темноту. Минуту или час. Неожиданно услышал топот многочисленных ног. К нему бежали люди. Они были уже совсем рядом. Ничего не видно. Не думая, нажал на спусковой крючок и начал поливать пространство перед собой очередь за очередью, очень надеясь, что не лупит по своим. Ночной бой закончился так же неожиданно, как и начался. Зажглись фонари, послышались знакомые голоса. Максим выбрался из убежища. В ручье валялось несколько тел, похожих на сброшенные в канаву грязные мешки с картошкой. С облегчением Максим понял, что это чужие. В этом бою он приобрел авторитет. И главное, остался цел, если не считать легкой царапины на предплечье. Вторую половину месяца было легче. Человек может приспособиться ко всему. За день перед отправкой домой появилось подкрепление. Среди группы новых парней Максим увидел знакомое лицо. Сразу узнал следователя, который вербовал его в студенческие годы. А тот, похоже, не разглядел в загорелом наемнике интеллигентного мальчика из профессорской семьи. Сколько таких юнцов в свое время он ломал об колено. После ужина беседа все же состоялась. За столом уже никого не было, лишь следователь угрюмо курил, уставившись на пепельницу, сделанную из куска мины, так, словно хотел выжечь ее взглядом. «Не узнаешь меня?» — спросил Максим, подсаживаясь рядом. Тот поднял хмурый взгляд, но вдруг глаза удивленно расширились. «А, сектант! Вот уж не думал тебя здесь встретить!» Казалось, он не знал, как себя вести, хотя в словах сквозило послевкусие насмешки. Максим молчал, испытывая глубинное удовлетворение. Теперь следователь был на его территории, и весь свой развязный сарказм мог засунуть в глубокое темное место. «Какими судьбами?» — спросил Максим, наслаждаясь ситуацией. Как щенок, превратившийся в грозного пса и решивший поквитаться с обижавшим в детстве котом. «Братьев славян приехал защищать». В голосе собеседника чувствовалась неуверенность. Сейчас он не казался значительным, а был весь какой-то потерянный и притихший. На скулах набухли желваки, словно он очень медленно пытался проживать новую мысль, вязкую и жесткую. Слишком привык быть уверенным в своей силе, точнее, всемогуществе организации, которую, как думал, олицетворяет, и вдруг понял — поддержки за спиной нет, никто не защитит. Попытавшись собрать остатки мужества, произнес: «Как воюется?» «Нормально», — ответил Максим. В голове у него звенело. Разум понемногу закипал, в пене раздражения бешено крутилась мысль: «Вот кто во всем виноват». Максим не пытался анализировать, почему так решил, но мысль нравилась. Он вынул тяжелый десантный нож и принялся рисовать на столе что-то острым кончиком. В комнате повисла тишина, прерываемая противным скрипом лезвия. Казалось, между ними натянуты нити. Только у Максима они собраны в кулак, а у человека напротив — воткнуты острыми крючками в кожу. В глазах собеседника рядом с растерянностью появился страх. Теперь Максим чувствовал к нему только презрение. Он бы сидел еще долго, рисуя таинственные узоры страшным лезвием и наслаждаясь презрением как доказательством своего превосходства, как вдруг его что-то словно толкнуло под руку. «Немедленно уходи», — услышал он голос своей удачи. «Быстрее!» После безумных тренировок, придуманных генералом, Максим научился хорошо чувствовать эти подсказки и подчинялся, не раздумывая. Быстро поднялся и, не попрощавшись, сейчас этот хлыщ не стоит внимания, почти бегом выскочил наружу. «Быстрее, быстрее!» — гнало его везение. Максим побежал. Сзади раздался знакомый завывающий звук летящей мины. Обернулся и, падая на землю, успел увидеть, как хибара с грохотом превратилась в стремительно расцветающий бутон из смеси камней, дерева и стекла. Где-то среди этого мусора розовыми отблесками затесались куски человеческой плоти. Взрывная волна хлопком прошла над землей, и вновь стало тихо. Он не винил себя за смерть следователя. Тому просто не повезло. Вдвоем они бы не успели выскочить, потеряв драгоценные мгновения на объяснение необъяснимого. На следующий день Максим уехал. Его война закончилась. Влез в вертолет с чугунной сковородкой в руке, на которую уселся. Береженного Бог бережет. Нет ничего хуже, чем в последний момент получить случайную пулю снизу. Пилот не улыбнулся. Он давно привык к странностям опытных бойцов и понимал, что раз те до сих пор живы, это не придурь. Дураки долго не живут. Чувствуя задницей холодный металл, Максим смотрел на проплывающие снизу горы в кудрявых завитках пышной растительности, похожие на макушки албанских пареньков, разглядывающих что-то под ногами. Солнечные лучи смешивались с дыханием растений и, отражаясь от камней легкой дымкой, укутывали спящие долинки. От этого пейзаж казался видением, тайной, пещерой Али-Бабы, внезапно открытой случайному путнику расступившимися горами. Петли ручьев смеялись на солнце. Деревья, склонившись над водой, разделяли их на бусинки, а затем складывали в ожерелье из мелкого жемчуга. Бесчисленные озерки лежали сияющими бриллиантами в оправе золотого песка. Сокровищам не было дела до ползающих крохотных букашек людей с их ничтожными заботами, страхами, злобой, войной. На скалистой площадке глиняной статуэткой показался затерянный монастырь, словно отставленный кем-то в сторону, на подставку, подальше от людских глаз. Поблекшие от времени кресты упрямыми перстами тянулись к вертолету, наставляя словами Писания. Показал ему Искуситель всю красоту царств мира и сказал: «Все это дам тебе». Родина встретила новым путчем. Опять в Москве были войска. Но теперь многое изменилось. Очень многое. Новому руководству надо было решать сугубо прагматические задачи. Малопонятные эзотерические программы понимания не встречали. Финансирование закрывали, люди уходили. Отдел генерала Дмитриева расформировали. Кажется, никто этого не заметил. Особая секретность этому весьма способствовала. Марина исчезла. В один день и без всяких объяснений. Вместе с ней пропали и все остальные из таинственного экстрасенсорного управления, включая самого генерала. Иногда Максим думал, а не приснилось ли ему все произошедшее. Однажды он обнаружил в своем почтовом ящике конверт с коротким обратным адресом на деревню Д. Письмо начиналось стихами, и Максим сразу понял, от кого оно. «Земную жизнь пройдя за половину, в лесу я наступил на мину, прости, забрал с собой Марину». Потом еще несколько торопливых строк прозой. «Вся информация о тебе стерта, поменяй работу и живи, везунчик». Внизу стояла подпись: «Дед, ученик твоего деда». На следующий день Максим уволился. Ветер перемен сметал прошлое в кучу, которую быстро убирали метлой новые молодые коммерсанты. Он занялся бизнесом. Учитывая благоприобретенные способности, побеждать в финансовых боях было несложно. Прилично заработав, закрыл свои фирмы, купил шикарный особняк на Рублевке и уехал путешествовать в качестве корреспондента популярного журнала. Связь с прежними событиями таяла, и через несколько лет Максиму стало казаться, что Вселенная поглощена своими делами. Спецслужбы забыли о нем, а мир совсем неплох, лишь слегка скучноват. Жизнь похожа на паутину. Находящемуся внутри кажется, что вокруг хаотичная путаница нитей судьбы, которые оплетают самым произвольным образом, и только со стороны видно, что эта хаотичность имеет строгий узор, созданный по замыслу того, кто притаился в углу и с интересом наблюдает за нашими движениями в липкой трясине, совершаемыми в соответствии с полной свободой выбора. Прошлое не исчезает, а зачастую, как паук, таится и терпеливо ждет своего момента. Летним утром 2005 года Максим оказался в аэропорту острова Миконос, откуда собирался лететь на Санторини. И далее, куда душа потянет. Статья о греческих курортах — отличный повод для путешествий. 5 дней на Миконосе прошли в поисках интенсивной ночной жизни, которую обещали туристам все путеводители. Утверждалось, что остров — настоящий сумасшедший дом, где толпами бродят техасские миллионеры, магараджи, новорусские олигархи, итальянские и французские плейбои, знаменитые артисты, известные кутюрье, топ-модели, политические деятели, звезды эстрады. Ух! Редактор журнала, где Максим работал, осилил этот список до конца. Затем потребовал красочного репортажа. Описать великолепную ночную жизнь трудно, если она отсутствует. Максим обошел все бары, пляжи и дискотеки. Ничего интересного обнаружить не удалось. Вместе с ним по тому же маршруту бродили толпы страждущих, пытавшихся найти нечто экстраординарное. Возможно, это движение в итоге и создавало большую тусовку, о которой рассказывали путеводители. Единственное, что Максиму понравилось — пеликаны, которые опекали тот или иной рыбный ресторан. Группами они собирались к открытию кухни и ломились в дверь. Получив еду, покидали пост до следующего вечера. Люди у стойки регистрации в аэропорту были похожи на возбужденных пеликанов, которым рыбы не досталось. Толпа напирала, возмущалась, требовала. Мужчины грозно щелкали челюстями. Все потому, что полет на остров Санторини по техническим причинам откладывался на неопределенный срок. Маленький самолетик, курсирующий между островами, летал раз в неделю. Получалось, что следующего рейса следует ожидать лишь через 7 дней. Сотрудница, принесенная в жертву авиакомпании, принимала на себя волну народного гнева и механически повторяла одну и ту же дежурную фразу. «Попробуйте взять билет на паром». Взвинченная толпа ярилась, слышались выкрики. «Она издевается! Сегодня штормит! Уболтает в усмерть!» Максима укачивала даже в колыбели. Возникло неприятное ощущение, что с удачей что-то случилось. Вдруг она заблудилась и сейчас выспрашивает дорогу у редких прохожих, которые недобро глядят, прикидывая, как присвоить чужое добро. Перспектива остаться здесь еще на неделю не радовала. Скучно. Внезапно он почувствовал в происходящем какую-то замаскированную целесообразность. Вдруг все к лучшему. Ведь удача всегда исправно приходила в нужный момент. Наверняка и сейчас события стоят наготове, ожидая лишь выстрела из стартового пистолета. Он не слишком удивился, когда появился незнакомый мужчина. «Доброе утро. Вы Максим Михайлов?» Несмотря на уличную жару, незнакомец был одет в темный костюм со светлой рубашкой. Слишком аккуратный, слишком белая рубашка, чересчур невыразительное лицо и пронзительно пустые глаза. В каждом выверенном движении читалась безукоризненная вежливость и некая отстраненность от происходящего. Обычно так выглядят шоферы или охранники, облик которых передает легко прочитываемый сигнал «Я есть посланник сильнейшего, идущего за мной». «Здравствуйте», — осторожно ответил Максим, который не любил, когда незнакомые люди проявляли осведомленность в его делах. «Баронесса Селин Вальмонт приглашает вас на борт частного самолета, который через час летит на Санторини», — благовествовал посланник. «Чем заслужил такую честь?» — искренне удивился Максим. «Это вы спросите у нее, я провожу вас». В голову галдящей толпой полезли доводы. Почему не следует идти? Хрупкое детское воспоминание в коротких штанишках и полосатой моряцкой маечке, теснимое взрослыми мыслями, громко и отчаянно вскрикнуло. «Мама предупреждала не слушать чужих мужчин, особенно если в руке у них шоколадное мороженое». Другие рассудительно бубнили. «Разберут на органы, похитят, арестуют, съедят». Максим оглядел незнакомца. Шоколадного мороженого не наблюдалось, так что мамин завет не нарушался. Блаженные, алчущие и жаждущие приключений на свою голову. Тем более, что везение — вещь нерациональная, не внимающая расчетливым доводам, имеющая свою логику, пусть даже сумасшедшую. Пытаться понять ее бессмысленно. Остается поверить, что удача примчалась строго ко времени, топчется и ждет ответа. «Я иду за вами», — сказал Максим с беззаботной улыбкой, наверняка вызвав у приглашавшего убеждение, что перед ним идиот. Формальности заняли несколько минут, и вскоре он оказался в опьяняюще роскошном салоне лайнера. Внутренняя отделка напоминала старинный английский кабинет, панели из резного дуба, ковры на полу, картины на стенах. Сводчатый потолок в стиле позднего средневековья был удачно вписан дизайнером в естественную форму корпуса. В салоне стояли мягкие кожаные кресла. В одном из них сидела красивая женщина того типа, о котором говорят, не имеет возраста. Ей могло быть и 30 лет, и с таким же успехом 50. Безупречно правильные черты лица, ровная, слегка загорелая кожа, светлые, гладко уложенные волосы. Косметики не видно, хотя наверняка есть. Костюм защитного цвета из мягкой ткани, похожий на замшу. Баронесса внимательно смотрела на Максима, словно инвентаризируя его. Она сидела в полутени, что подчеркивало ее красоту, убирая лишние детали и давая свободу воображению дорисовывать то, что ему нравилось. Охранник топтался рядом, как влюбленный пес, готовый завилять хвостиком от единственного приветливого взгляда. «Здравствуйте, месье Михайлов. Давно хотела с вами познакомиться», — заговорила баронесса по-французски и изящным движением указала на кресло напротив. Голос был негромкий, мягкий и музыкальный, но Максим сразу почувствовал, какая невероятная сила исходит от собеседницы. Он неплохо говорил по-французски, а вот с этикетом были пробелы. Надо поцеловать руку или достаточно просто поздороваться? Времени на размышления не было, поэтому остановился на втором. «Здравствуйте, мадам!» — он постарался придать голосу светскую учтивость. «Просто из любопытства. Откуда вам известно мое имя?» «Я много знаю о вас. Бокал вина?» «С удовольствием. Красного или белого?» «Красного, пожалуй». На столике перед ними появились огромные пузатые бокалы. Охранник обладал многими талантами. Превратившись в сомелье, сноровисто откупорил бутылку с блеклой этикеткой и бережно разлил нечто густое и бордовое. «У мужа виноградники в Бордо. Сорт Мерло. Знатоками весьма высоко ценится. Наверняка вино невероятно дорогое и эксклюзивное. Надеюсь, пригласила не для того, чтобы продать», — думал Максим, чувствуя знакомый зуд грядущих приключений. Ему давно наскучил продолжительный обеденный перерыв, тянувшийся в жизни. Уже несколько лет в окружающем мире все было слишком буднично, предсказуемо, и он ждал этой встречи. Не верил в невероятные случайности и знал, что это знакомство изменит скучноватую повседневность. Было немного страшно, и очень этого хотелось. Осторожно сделал глоток. «Продажу не поступает, только для друзей». Попытался вспомнить, когда успел попасть в число друзей баронессы Селин Вальмонт. Самолет пошел на взлет. Подъем был совсем незаметен. Жидкость в бокалах даже не качнулась. Мотор гудел негромко и ровно. «Вкус действительно великолепный. Вы тоже летите на Санторини?» То ли спросила, то ли констатировала баронесса. Промолчал. Замысловатым движением рук изобразил согласие с этим утверждением. Вино мягкой волной прокатилось по телу, нежно погладило желудок и мягким, вкрадчивым шепотом обратилось к мозгу. «Вот оно! Начинается!» — наводило о тебе справки. Его бокал, словно по волшебству, оказался вновь наполненным. Баронесса пригубила кровавую жидкость, продолжая препарировать собеседника взглядом. «Закаты Санторини считаются красивейшими в мире. Одно из самых мистических мест планеты», — немного загадочно сказала она. «Невероятно!» Нельзя сказать, что Максим был сильно впечатлен, но чувствовал, что именно такая реплика сейчас уместна. Он сидел неподвижно, но мысли возбужденно скакали. «Ну давай, удиви меня! Скинь с самолета, позови льва, пантеру, удава, наконец!» Мадам улыбнулась. 3500 лет назад была крупнейшая в истории катастрофа. Вулкан взорвался, и остров провалился в Тартарары. Одна часть Максима вела светскую беседу, другая украдкой разглядывала собеседницу, как котик, пытающийся незаметно съесть хозяйское печенье. Красивые у нее туфли и ноги. Помнится, один принц увлекался примеркой хрустальной туфельки на сотни женских ступней. Фетишист. Может быть, его мечтой было работать в магазине женской одежды? Женщины — знатоки мужских слабостей. Баронесса передвинула ноги в тень, отчего те стали еще краше. Максим подумал, что следует сказать что-нибудь умное. Об этом катаклизме упомянуто в Ветхом Завете, и была густая тьма, и вода превратилась в кровь и пепел в небе. Он чувствовал себя уверенно на благодатной почве святых писаний. На обычных женщин это производило впечатление, но сейчас был явно другой случай. «Вы правы. События, описанные в книге «Исход», вызваны извержением вулкана Санторини», — подтвердила баронесса. «Гигантская волна цунами, прокатившаяся по Средиземноморью, на 20 минут обнажила дно Красного моря, и Моисей успел провести 2 миллиона человек. Затем пучина захлопнулась, поглотив войско египтян». Максим внимал. Красивая аристократка оказалась эрудированной. Мадам, между тем, продолжала. «Утверждают, что Санторини — та самая загадочная Атлантида. Раскопки сейчас ведутся. Это вообще отдельная история, полная тайн и загадок. Вам надо обязательно посетить археологическую зону». Максим решил вернуться к более романтической теме, а то беседа стала напоминать урок истории. «Красота закатов тоже имеет какое-нибудь невероятное объяснение?» «Здесь чистая физика. Остров похож на разбитую и перевернутую чашу, у которой нет дна. Центр вулкана провалился в бездну, а периметр остался, образовав современный Санторини. На месте бывшего кратера возникло внутреннее море с теплой водой и небольшим островком нового кратера. Смешивание воздушных потоков создает невероятный эффект для лучей заходящего солнца». Максиму было трудно сидеть спокойно. Он взвинтил себя ожиданием приключения, и адреналин в крови бушевал, как в девятибалльный шторм. А разговор по-прежнему тянулся жевательной резинкой. Похоже, начался урок физики. Он было заскучал, но вдруг понял, что нечто странное уже происходит. Он не может просчитать или понять женщину. Она отвечала на невысказанные мысли и говорила необычные вещи. Максим не увлекался детективами, поскольку по первым страницам угадывал убийцу. Когда смотрел фильм, мог вычислить, что будет в следующей сцене. Сейчас не мог предугадать будущие фразы собеседницы. Стало интересно, о чем заговорит дальше? Сменит тему? Баронесса вновь улыбнулась, словно услышала то, что хотела. «Говорят, если закрыть глаза, вкус вина меняется». Максим прикрыл глаза и сделал глоток. Действительно ощутил что-то новое. Но не только во вкусе. Казалось, какие-то забытые воспоминания вклинивались в его мозг. Нежный голос, женщина в круге свечей, дурманящий запах. Не может быть. «Ну как?» «Интересно». Максим по-прежнему не открывал глаза, пытаясь поймать ускользающие ощущения. Краем сознания слышал неспешные слова баронессы. «Органы чувств — лишь крохотное окошко к познанию мира. Информация приходит множеством других путей. Уже несколько лет в России один молодой врач учит слепых людей видеть окружающее. И оказалось, что те способны делать это лучше зрячих, различая даже спрятанные за преградой предметы». «Удивительно!» Он отвечал автоматически и вдруг сообразил, что напротив, за спиной женщины, висит знакомая картина из далекого детства. Осторожно приоткрыл веки. Так и есть. На холсте маленькая девочка в розовом воздушном платье приложила палец к губам, как будто бы просила хранить тайну. Баронесса невозмутимо продолжала. «Органы чувств перебивают друг друга, как спорщики во время диспута. Когда мы хотим сосредоточиться, то закрываем глаза и уходим в тихую комнату». «Верно. Это та самая картина. Выкупила у Московского музея». Похоже, она закончила изучение Максима и выглядела удовлетворенной, словно врач, нашедший подтверждение своему диагнозу. Поставила бокал на стол. «Я действительно много знаю о вас. Наверное, почти все. Знаю, как вы работали в спецотделе КГБ. Знаю ваши способности. Знаю все о вашем выдающемся деде, даже то, что, наверное, неизвестно никому. Знаю о случае, когда вы в возрасте 5 лет наглотались газа, стимулирующего экстрасенсорные способности. Знаю о Марине. Кстати, скажу то, что неизвестно тебе. Она погибла в 1997 году вместе с генералом Дмитриевым, который перед этим уничтожил всю информацию о Максиме Михайлове в архивах спецслужб. Он был другом и учеником твоего деда и обещал тому сберечь внука». Мир вокруг застыл, как будто кто-то взял и сжал его в ладонях. Прошлое ворвалось в мозг, как вода в пробоину подводной лодки. Секунду назад здесь было буднично и спокойно. Сейчас все перевернуло бушующие стихии, безжалостно и мощно сметающие остатки прежней безмятежности. «Как они погибли, наконец?» — спросил он. «Автокатастрофа, которую организовали ваши паучки. Одна банка стала для них слишком тесной. Выпей коньяку», — почти приказала она. Максим послушно выпил из появившегося невесть откуда бокала с золотистым напитком, залпом. Горло обожгло. «На самом деле мы уже давно работаем вместе», — продолжала баронесса. «Это по моему заданию ты ездил в Форос. Максим уже ничему не удивлялся. Даже тому, что к нему обращаются на «ты». «Теперь спроси, почему я тебе все это рассказываю». «Почему?» — согласно кивнул головой Максим. «Я хочу пригласить тебя на работу». Мысли в голове Максима помчались с лихорадочной скоростью, словно участвовали в странных соревнованиях, где вслед за спортсменами стартовали гончие псы. Нельзя сказать, что он был сильно удивлен. Эта сцена разыгрывалась испокон веков. Иисус Христос встретил Симона и Андрея. Те тащили сети из моря, поскольку были рыбари, и сказал им «идите за мной». «Что за работа?» Максим пришел в себя и тихо процитировал Библию. «И речи им, Иисус, приидита вслед мене, и сотворю вас быть и ловца человеком». «Вот именно. И ты в полной мере сможешь применить свои необычные способности. И платить буду очень хорошо». «Поверить не могу, что я сейчас соглашусь», — подумал Максим. «Бессмысленно спрашивать, к какой разведке вы принадлежите», — все же уточнил он. «Я не принадлежу к разведке, как, впрочем, и к любым другим спецслужбам. Я сама их назначаю. Всех». Невероятный ответ не показался ему бредовым. Был уверен, что баронесса говорит правду. И, казалось, понимает, о чем идет речь. Может быть, не он сам, а другой Максим из сна, затаившийся где-то внутри мозга. «И сколько мне будут платить?» Поинтересовался скорее, потому что надо было что-то сказать. «Кто дает ответ, не выслушав, тому стыд и тот глуп», — говаривал царь Соломон. 10 миллионов евро ежемесячно», — буднично ответила мадам Вальмонт. «Вы это серьезно?» «Почему всегда задают один и тот же вопрос?» — засмеялась баронесса. Теперь ее смех прозвучал по-настоящему весело и задорно. «Наверное, потому что сумма большая», — ответил Максим, которому пока было не смешно. «Я могу перечислить вам аванс. Сейчас. На ваш офшорный счет». «Надо диктовать номер, или он тоже известен?» Баронесса молча кивнула стоящему за спиной мужчине. Тот поспешно вышел из салона. Если бы он не согласился на загадочную службу, был бы похожий кивок, и его бы уже упаковывали в целлофан. «Вы сделали правильный выбор», — подтвердила его мысль мадам. «Тем более уверена, что это работа, о которой вы мечтали уже давно». Посланник вновь появился в салоне. Обмен кивками продолжился. «На вашем счету 5 миллионов», — сообщила баронесса. «Проверите?» Максим был уверен, что все именно так, как она говорит, поэтому решил хоть что-то сделать не так, как делают все. «Не сомневаюсь, что все хорошо. Посмотрю потом в гостинице. Я понимаю, что зачисленная служба началась. Так в чем мои обязанности?» «Одна из моих сотрудниц, кстати, вам предстоит работать вместе, получила информацию, что в ближайшее время на острове Санторини будет катастрофа. Возможно, планетарного масштаба». В груди что-то ёкнуло. Давно бы так. Пощекочем удачу за ушком. Он чувствовал себя как наркоман, наконец-то получивший вожделенную дозу после долгого воздержания. Требовалось усилие, чтобы говорить спокойно. И не вскочить, не сплясать в присядку, не расцеловать, не подраться с охранником. «Вновь взорвется вулкан? Вряд ли. Сейсмологи говорят, что нет никаких тревожных данных». «А что еще здесь взрывоопасного?» «В том-то и дело, что ничего. Ракетных баз нет, атомных электростанций тоже, пляжи, рестораны, гостиницы, археологические раскопки. Вроде бы нет ничего страшного». «Может быть, террористы?» «Может быть. Эта линия отрабатывается другими людьми, но я почти уверена, что дело не в этом». «Какая вероятность, что информация верная?» — уточнил Максим. «Примерно 95%. «И что я должен сделать?» «Вы вдвоем с напарницей должны найти этот потенциально опасный объект и нейтрализовать причину катастрофы». «Что за напарница?» Баронесса откинула голову и мечтательно покачала ею, словно вспомнила о чем-то романтичном. «Хорошая девушка, красивая, умная. Тебе понравится. Я познакомлю вас сегодня вечером. Для романтики на закате. Будут сюрпризы». «Где мы встретимся?» «Я пришлю приглашение с адресом в отель». Тут Максим вспомнил, что еще кое-что не уточнил. «А если мы не выполним это задание?» «Скорее всего, погибнете во время катастрофы. Сожалею», — серьезно сказала баронесса. «Когда она должна произойти?» — подумал, что, возможно, продешевел с зарплатой. «Послезавтра», — ответила Селин Вальмонт, так доброжелательно и спокойно, как другие говорят «добро пожаловать». Самолет разворачивался над аэропортом. Солнце, ворвавшись в иллюминаторы, залило салон неземным сиянием. Невидимые ангелы тонко трубили длинную напряженную ноту. Максим осознал, что впервые за последние несколько лет ему стало интересно жить. И перед ним новый мир. Словно расступилось море, пропустило и сомкнулось, позади смывая все, что было раньше. На новом берегу Моисей оказался в пустыне, взошел на гору и получил заповеди. А прошедший искушение Иисус спустился с горы, вышел из пустыни и обрел крест. По всему миру в эту секунду тысячи новорожденных покинули материнские тела, крича от радости, а может быть, от горя. Как узнать, что приготовила своим любимцам милосердная судьба? Землю, текущую молоком и медом? Или распятие? И вдруг он вздрогнул от внезапного прозрения. Селена, так называют Луну по имени древнегреческой богини, Селин Вальмонт. «Следуй за Луной, она найдет тебя», — было написано в предсмертной записке деда. «Я нашла тебя», — просто сказала баронесса.